Паульмар. И в субботу Субастик вернулся. Повесть-сказка в 5 книгах. Книга 2. Перевод с немецкого Островского. Серия «Субастик» для младшего и среднего школьного возраста. Санкт-Петербург. Амфора. Тит. Амфора. 2012 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.